Корректировка. Глава 1. Деревянные ступеньки скрипели под ногами, пахло пылью, кошками и борщом. Повезло вам, в который раз начало агитации риэлторша Ирина. Активная тетка неопределенного возраста с маленькой головой и стремительно расширяющимся к низу туловищем. Только сегодня заявка на сдачу появилась, вас первого веду. А цена? По таким деньгам разве что комнату снять, а тут отдельная квартира. Она поднималась на 3 ступеньки ниже меня, словно опасаясь, что клиент сбежит, так и не увидев свалившегося на него сокровища. Дом, конечно, старый, но квартиры типовые. Зал большой, даже балкон есть. Да сейчас сами увидите. А место-то какое прекрасное, престижный район. Квартал 2-этажных деревянных домиков смотрелся маленьким кусочком деревни среди городской застройки. Заросший травой двор с какими-то покосившимися сараями, палисадники с грядками. Бабки на облезлой скамейке лузгают семечки. Рядом чинно восседает старая лохматая дворняга. На заваленке разлегся бандитского вида рыжий кот. «За такие деньги разве что комнату снимешь», — неутомимо повторяла Ирина свои аргументы, «или где-нибудь на отшибе квартиришку. А тут рай, просто рай. Место, залюбуешься, в квартире все удобства, зимой тепло. Стены деревянные дышат, это вам не бетон». А то, что старый так 50 лет стоял и еще простоит, вы ж тут не всю жизнь собрались жить. На год снимаете, к тому времени, небось, не завалится, она, захихикала над своей шуткой. Смех у нее был жидкий, булькающий. Второй этаж, пришли, на площадке 2 двери, между ними электрощиток, запертый на висячий замок. Мы остановились перед левой дверью с номером 3, так себе дверца, фанерная, со времен царя Гороха не меняли. «Хотя, воровать у меня все равно нечего. А соседи кто?» – спросил я, прислушиваясь к невнятному бормотанию за дверью соседней квартиры. «Не трудовые, случайно, мигранты, да бог с вами!» Изображая удивление, Ирина хлопнула себя по могучим бедрам, отчего куколь на ее затылке качнулась из стороны в сторону. «Здесь одни пенсионеры живут, сами ж видели, тишь да гладь и божья благодать!» Она не стала жать кнопку звонка, а деловито отперла дверь извлеченным из сумки ключом. «Проходите, не стесняйтесь, а где же хозяева?» – поинтересовался я. «А нет хозяев», – радостно сообщила риэлторша. «Как так, иногородние что ли?» «Ну, типа того», – не стала она вдаваться в подробности. «Так это для вас дополнительная выгода, а то бывает, попадется какая-нибудь вредная бабка и ходит потом, проверяет свою рухлядь по нескольку раз в месяц. Оно вам надо? Оплатить как же? Оплатить через банк. Реквизиты я вам дам, как договор подпишем, так и дам. Ну, проходите, смотрите». Квартира оказалась двухкомнатной, но вторая комната была заперта. Оттого издавалась как однишка. Я оглядел зал. Выцветшие обои, линолеум волнами, крашеный потолок в трещинах, щербатая люстра с хрустальными висюльками. Из мебели унылый коричневый диван и стертыми неведомыми задницами, такое же кресло. Между ними облезлый журнальный столик, покосившийся платяной шкаф с треснутым зеркалом. На стене картина мазня, горный водопад в окружении ядовито-зеленых елочек. В правом углу притулился старинный черно-белый телевизор на длинных ножках. Когда я заглянул на крохотную кухню, древний холодильник ЗИЛ, Москва затрясся и приветливо заржал, словно радуясь новому знакомству. На нем опасно раскачивался пыльный кактус. Не квартира, а какая-то лавка старьевщика. «Ну что?» – нетерпеливо поинтересовалась риэлторша. «Снимать будем». Я задумался. «Квартирка, конечно, похабная. Но, с другой стороны, права Ирина, за такие деньги ничего лучшего не найдешь, тем более в нормальном месте. Повезло, можно сказать. Все магазины рядом, вокруг тихие зеленые улочки. Буду гулять по аллеям, сидеть на лавочках под липами, смотреть на симпатичных мамашек с детьми, кормить голубей, пить пиво наконец. А еще, родился я и вырос в этом районе, так что ностальгия и все такое прочее прилагается». «Согласен», — решился я. «Сейчас еще только санузел гляну». «Конечно, конечно. Глядите, смотрите, вам здесь жить, а я пока на кухне договорчик заполню. Паспорт позвольте ваш». «Ага», — начала записывать она круглым девчоночьим почерком. «Заказчик. Романов Петр Федорович, да мы с вами тезки. Я ведь тоже Федоровна. Так, 51-го года рождения, номер паспорта, серия выдан». Щелкнул замок, и Ирина Федоровна покинула квартиру, оставив мне экземпляр договора, ключи и неожиданную дыру в бюджете размером в 10 000 рублей. «Ну как же так, «Тезка, дорогой вы мой человек», — укоризненно поджала она губы в ответ на мою вялую попытку возразить. «Ну вот же в договоре написано, стоимость услуг исполнителя по договору согласовывается сторонами по каждому предложенному объекту отдельно, поскольку объект является высоколиквидным», — продолжила она уже своими словами, — «стоимость услуг определена в размере месячной арендной платы». «Ну, говорили же, что 50%, — бормотал я, уже сдаваясь. «Кто говорил, Петр Федорович, кто это слышал, кто видел? Впрочем, воля ваша, можете отказаться, но квартирка классная, и, между прочим, хозяева залог не требуют, улетит вмиг, я ведь для вас ее придерживала, жалеть потом будете, ох, будете жалеть». Столько напора и железной уверенности было в ее словах, что я безропотно достал портмоне и отсчитал вымогательнице требуемую мзду. «Крыса ты, Ирина Федоровна, хоть и тезка», без особой злости подумал я, глядя в окно на ее удаляющееся туловище с куколем на макушке. «Да и тезка-то липовая, по липовому паспорту. На самом деле меня зовут Феликс Константинович Неверов. Вы, возможно, спросите, как я докатился до такой жизни, что на старости лет мыкаюсь по съемным квартирам и живу по чужим документам. А я вам отвечу, ничего удивительного в этом нет, если знать историю моей жизни. А она, жизнь моя, делится на три неравных части. Первая часть была правильной, даже образцовой. Счастливое пионерско-комсомольское детство. Все давалось мне легко. Учеба сперва в обычной, а затем, благодаря победам на областных и союзных олимпиадах, в специализированной школе при университете. Затем сам университет, с красным дипломом по окончанию, аспирантура, женитьба по любви, развод, защита кандидатской диссертации, хорошая работа, вторая женитьба, по расчету, папа-академик, квартира, машина. Научная карьера уверенно шла в гору. В 91 году я уже был молодым доктором наук и замдиректора закрытого НИИ с перспективой скорого членкорства. Лаборатория моя занималась космической тематикой, разрабатывала ракетные двигатели малой тяги. Такие используют для ориентации космических аппаратов. Видали, наверное, телевизионную картинку, где какой-нибудь прогресс сготовится к стыковке с МКС. Вокруг круглой туши приближающегося корабля то и дело пшикают струйки реактивных выхлопов, направляя тяжелую махину точно в цель. В этом есть заслуга и вашего покорного слуги. Но вот настал 92-й. В один миг из уважаемого, обеспеченного, уверенного в своем будущем человека, я превратился ну не в нищего, конечно, но в кого-то близкого к ним по сути. Институт наш, как это ни странно, приватизировали. Директора, старого академика, выпнули на пенсию, не нужен он был новым хозяевам. Меня оставили и даже предложили занять его должность, но что в том проку, если три четверти института уже были сданы в аренду под офисы и склады и столько же сотрудников уволено. Оставшиеся получали сущие копейки. Какая уж тут наука. Все космические разработки были свернуты, а нам предложили утилизировать ракетное топливо, гептил. Дескать, много его и никому оно теперь не нужно. Заниматься профанацией, тем более за еду, я не захотел, и ушел из науки. Многие ученые тогда уезжали работать за границу, но благодаря уровню допуска я был лишен и этой возможности. Я перебрался из Новосибирска в Москву, и началась вторая, неравновесная часть моей жизни, связанная с коммерцией. Следует признать, я достиг неплохих результатов и даже стал долларовым миллионером. Роскошный дом, виллы, яхты, лимузины, седина в бороду, бес в ребро, развод со старой женой, оставшейся в Новосибе, женитьба на новой, молоденькой юрисконсульте, годящейся в дочке, рождение настоящей дочери, словом, все в шоколаде. Но достичь – это одно, удержать совсем другое. Как говорится в анекдоте, концепция изменилась, мы обосрались. Мой друг со студенческой скамьи Коля Смирнов, с которым мы вели с самого начала наш бизнес, связался не с теми людьми. Я был категорически против, но он меня не послушал, вообразил себя финансовым гуру. Новые компаньоны сперва стлали мягко, да потом жестко стало спать. Кинули раз, кинули два, поменяли состав акционеров и бизнес забрали. Мы еще и должны им остались. Продали все, не хватило. Офигевший от отчаяния и кокаина Коля влез в совсем уже рискованную сделку, взявшись быть посредником между банком и одной якобы солидной фирмой, желающей взять большой кредит. Кредит дали, а фирма испарилась. Коле и мне за компанию пришлось иметь дело с обвинением в мошенничестве в особо крупных размерах и, что гораздо хуже, бандитской крышей кинутого банка. Бандитам ведь не объяснишь, что я ни ухом, ни рылом о Колиных проделках. Работали вместе, значит, и отвечать вместе придется. Сказали, ищите бабки, иначе сами знаете, что. На поиски дали неделю. Я не стал медлить и, воспользовавшись помощью друзей ученых, срочно переправил семью к ним в Штаты, а сам сбежал в Абнорск, лег на дно и не булькал. То же самое предложил сделать и Коле, но он не захотел. Сказал, придумаем что-нибудь, сейчас, мол, не 90-е, не стреляют. Его и не застрелили, сперва долго били, а потом надели на плечи автомобильную покрышку, облили соляркой и подожгли. А меня не нашли, хотя искали, долго искали. Возможно, и по сию пору ищут, я не проверял, и желания такого не возникало. Так началась и продолжается по сию пору третья часть моей жизни, никчемная. Живу в тени, опасаясь привлечь к себе внимание. Скитаюсь по съемным квартирам. Дольше года еще ни на одной не задерживался. Нынешняя, юбилейная, 20-я по счету. Жизнью это назвать сложно, скорее существованием. С тех пор нигде больше не работал и ничего путного не делал. Все идеалы мои разбиты, а целей не видно. Поэтому работать ни зачем, ни для кого и не имеет никакого смысла. Не имеет смысла и сама жизнь моя, но и помирать не хочется. Привык, понимаешь, жить. Жена со мной заочно развелась и вышла замуж за того самого друга ученого. Он хорошо поднялся в пиндосе. Я ее не осуждаю, чего пропадать красивой бабе. Будущего у нас все равно нет. Жаль лишь, что дочку теперь вижу только по скайпу. Родители мои давно умерли. Отец еще в 80-м, сердце, а мама пережила его на 13 лет. Как-то раз проснувшись, я с удивлением сообразил, что давным-давно старше отца и через год сравняюсь возрастом с мамой. Интересное, надо сказать, ощущение, не из самых приятных. Друзей у меня тоже нет, старые потерялись в суматохе 90-х, а новые постарались меня забыть. Из родни осталась только престарелая тетушка, мамина младшая сестра. Во время редких созвонов она постоянно меня жалеет, как, мол, один живу мучаюсь. Почему не найду себе какую-нибудь добрую женщину? Зачем, спрашиваю я, чтобы вдвоем мучиться? Она не понимает такого расклада и снова затягивает свою сказку про белого бычка. Я слушаю и уже не возражаю. Вещи перевез на такси. Вещей было две спортивные сумки, а еще маленький телевизор и ноутбук. Бросил все это посреди комнаты и на том же такси вернулся обратно. Надо было сдать ключи хозяевам старой квартиры, а заодно и прикупить продуктов на вечер. Когда я, наконец, закончил с обустройством на новом месте, была уже половина восьмого. Устало примостившись на колченогой табуретке между холодильником и столом, я стал пить пиво из банки, поглядывая то в окно, то на экран раскрытого ноутбука, вяло притом почитывая очередной патриотический форум. Надоедливым шмелем жужжала газонокосилка. Палисадник под моим окном был красиво засажен разнообразными цветами, а у соседнего дома зарос огромными, вровень со штакетником, лопухами. На крыше мужик в драной тельняшке второй час возился с телевизионной антенной, похожей на рыбный скелетик. Солнце готовилось нырнуть за верхушки недалеких девятиэтажек. По вечернему белесое небо чертили последние стрижи. Мысли мои текли в хаотичном порядке, одновременно по разным направлениям. Например, я думал о том, что кухонное окно выходит на проезжую часть, и это плохо, потому что шумно. Но, с другой стороны, спать в кухне я не собираюсь, а окно зала обращено во двор, а там тихо, если, конечно, по ночам не собираются пьяные компании. Еще думал, не найти ли мне все же какую-нибудь необременительную работу, например, преподавать на четверть ставки. Нет, не деньги меня интересовали, а возможность отвлечься от унылой повседневности. Все же иногда хотелось общения, реального, а не виртуального в инете. Реальное общение с молодыми людьми придает жизни видимость смысла, в отличие от бессмысленной ругани на форумах, которая лишь увеличивает энтропию вселенной. И, наконец, самая неприятная мысль была о том, что надо, наконец, собраться и записаться к врачу. Может, чего выпишет от бессонницы. Уж больно плохо я стал спать по ночам, а оттого страдаю мизантропией. Древнее народное средство, алкоголь, помогает, но ненадолго. Просыпаешься в 4:30 утра и лежишь ворочаешься, проклиная ноющие колени, тянущий левый бок и размышляя о бессмысленности жизни и неизбежности скорой смерти. Тьфу, пиво в банке закончилось и больше мне его не хотелось. Это так, размочить желудок. На ужин у меня коньяк, оливки с маслинами, половина курочки гриля и маленькая баночка красной икры. Новоселье все-таки, да еще юбилейное. стемнело, завершилась, помещением в архив, очередная форумная баталия на тему крушения СССР. Участники дискуссии, местные пикейные жилеты и дальше бы обменивались оскорблениями, ссылками на труды авторитетов и пространными, в основном безграмотными рассуждениями, но пришел админ и прикрыл совсрач. Соперники перебрались в другие темы, а я от выпитого коньяка стал добр к людям и малость заскучал. К тому же от курицы остались одни косточки, а зад мой расплющился о табурет. Захлопнув ноутбук, я сгреб бутылку, бокал, тарелку с оставшимися бутербродами и поплелся к дивану. Полночь застала меня, бездумно пялящимся в экран телевизора. Коньяка осталось на донышке, а засохшая на бутерброде икра противно липла к зубам. С улицы доносился шум редких в эту пору машин и гавкала какая-то сумасшедшая собака, периодически переходя на вой. Большая круглая луна таращилась в окно. Сегодня, кажется, полнолуние и даже какое-то суперлуние. Или завтра. Встал, чтоб задернуть штору, и меня ощутимо повело. Ао, да вы, ваше благородие, нарезались. Завтра придет расплата в виде вялости, упадка силы и новых приступов мизантропии. Да, старость не радость, в былые времена от такого количества выпитого я лишь становился веселее. Передумав идти к окну, я побрел в ванную. Духотища-то какая, надо принять душ, станет легче. Некоторое время разглядывал свою унылую физиономию в подслеповатом зеркале. Говорят, что продольные морщины от старости, а поперечные от ума. Душ принял почти холодный. Упругие прохладные струйки щекотали кожу, а в голову лезли несвоевременные мысли. Говорят, что старики не следят за собой. А для чего? Женщины на меня не смотрят, мыслями моими никто не интересуется. Кому интересно, о чем я думаю, куда иду и зачем живу? Так для чего мне следить за собой и для кого? Для себя? Хреновая мотивация. Когда-то я был фанатичным трудоголиком, мечтавшим свернуть горы и осчастливить, если не все человечество, то хотя бы свою страну. Теперь стал принципиальным бездельником и циником, вечно одиноким угрюмым сычом. Зато во мне есть и положительная сторона. Я не виню в своих неудачах государство, обстоятельства, семью и плохую карму. Во всем виноват лично я сам и никто более. Таким образом, я лишен комплексов, которые мешают большинству людей объективно воспринимать реальность. С наслаждением намочил голову, растерся мочалкой, почистил зубы, и впрямь полегчало. Выбравшись из ванной, остановился на пороге, оглядывая убогий интерьер своего нового жилища. Да уж, квартирку я снял, просто блеск. Квартирка, типа, я вас умоляю. Прошлое было не в пример, с евроремонтом и за те же деньги. Зачем я согласился на эту халупу, ума не приложу. Ну и ладно, с другой стороны, экзотика, в таких я еще не жил. Впрочем, надоест, сменю. Забытый телевизор молол что-то про Сирию и ИГИЛ. Всюду террористы, экстремисты и радикальные исламисты, стабильности в мире нет. Впрочем, что мне до них, суетящихся и постылых? Рассудил я и нажал красную кнопку пульта. Вылил в бокал остатки коньяка. Пойду, открою окно, подышу свежим воздухом. До окна так и не дошел, потому что увидел, что из-под двери в запертую вторую комнату пробивается полоска света. Это было, мягко говоря, странно. Как следует, протерев глаза и, дождавшись, пока исчезнут темные круги, посмотрел еще раз. Свет никуда не исчез, и даже, кажется, стал ярче. Поставив коньяк на стол, подошел и осторожно прижался ухом к двери. Сделал это напрасно, потому что от легкого нажатия дверь открылась, и я, спьяну не удержав равновесия, ввалился прямо в белое марево. Глава 2. Падая, я непроизвольно зажмурился и, когда через секунду открыл глаза, обнаружил себя стоящим на карачках в той же самой комнате, из которой только что пытался выйти, только задом к двери. Как так вышло? Не мог же я извернуться в падении словно кошка. Такие трюки мне давно не под силу. Некоторое время тупо озирался. Вроде обстановка та же самая, но что-то было не так, твою мать. А где мой телек, коньяк и остатки бутербродов? И почему диван, который я долго расправлял, стараясь, чтобы он при этом не развалился, теперь стоит собранный, да и выглядит гораздо новей? И протупив еще несколько секунд, наконец, обнаружил главную несуразность. За окнами было утро, яркое солнечное утро. Приготовившись, кряхтя подняться на ноги, я к своему удивлению вскочил как подорванный, чуть до потолка не допрыгнул, едва успев подхватить свалившиеся трусы. От души выругался и не узнал свой голос. Следующая матерная тирада застряла в горле. Из зеркала на меня смотрел симпатичный молодой парень лет 20. Я помахал ладонью перед лицом, отгоняя наваждение. Парень в зеркале сделал то же самое. Да это же, я, собственной персоной, только помолодевший на 4 с лишним десятка лет. Некоторое время крутился перед зеркалом как заядлая модница, разглядывая свои бицепсы-трицепсы, всегда был спортивным малым, и поддерживая норовящие свалиться трусы, задница моя в том возрасте была куда меньшего размера. Чудо. Другого слова и не подобрать. Как же прекрасно быть молодым. Но как такое возможно? А может я умер и это портал на тот свет? Щурясь от яркого солнца, подошел к окну. Ничего особенного там не узрел. Тот же двор, те же деревянные дома вокруг, заросший лопухами палисадник. Все то же самое. Нет, не все. Вместо квартала девятиэтажек в полукилометре от нас, чернеет закопченными трубами какой-то частный сектор. Несмотря на жару, из некоторых поднимается дымок. Ну да сегодня ж воскресенье, бани топит. Стоп, какие бани, какое воскресенье, какой, нахрен, частный сектор. Срывающимися пальцами я распахнул окно и по пояс высунувшись, посмотрел влево. Ну, конечно, 14-этажную башню элитного дома по ту сторону улицы, как корова языком слезала. Вместо нее жидкий березняк, за которым виднелись панельные пятиэтажки. В одной из них, я помнится, жил, в стародавние времена. Ну, хоть они никуда не делись, а башни нет. Ну, так понятно, если нет девятиэтажек, построенных 40 с лишним лет назад, откуда взяться башне, которую всего-то года два как воткнули. Продолжая озираться, замечал все новые и новые несуразности. Совсем мало машин, да и те, прости господи, 412-й москвич, 21-я Волга, мама родная, горбатый запорожец. Когда я его видел в последний раз, натужно кряхтя по дороге в горку, на перекресток выползла желтая туша автобуса. Лес, совсем еще новый, 7-й маршрут, он всегда здесь ходил, от микрорайона до бетонного завода. Автобус затормозил на остановке, сложились гармошки дверей, выпустив десяток пассажиров. Несмотря на приличное расстояние, я четко видел детали их одежды, значит и острота зрения вернулась. Овраг справа от дома весь был застроен разномастными сарайчиками, в которых жители щитовых домов, в прошлом сельчане, держали всякую живность вроде кур и коз. Да вон и они бродят тут же неподалеку, квохчут и мекают. С детских лет помню эту картину смычки города и деревни. Потом случился жуткий ливень, и все сараи смыло вместе с их обитателями. Когда же это было? Кажется, в 80-м. Точно, в год Олимпиады. Я отошел от окна и обреченно рухнул на диван. Что же со мной произошло? Про смерть я уже думал и этот вариант решительно отвергнул. Не нравился он мне. К тому же я чувствовал себя живым, молодым и здоровым, а вовсе не старым и мертвым. Может, коньяк оказался настолько забористым, что я вырубился и все окружающие лишь пьяные грезы. Ага, и при этом чувствую себя предельно трезвым, словно месяц ничего крепче чая в рот не брал. Нет, не бывает таких снов. Подумал так и все же решил себя ущипнуть. Больно. Нет, точно не сон. Тогда что же, с ума за 5 минут не сходит, и головой я не стукался. Кажется, чтоб подтвердить это утверждение, ощупал голову, а затем встал и под разными углами осмотрел ее в зеркале. Целехонько. Остается признать происходящее реальностью. Значит, я каким-то образом перенесся в прошлое, судя по картине за окном, куда-то в 70-е. А если точнее, то лязы у нас появились где-то в 70-м, а девятиэтажки начали строить в 75-м. Значит, на дворе первая половина 70-х. Вот так забрался. Я сидел на диване и разглядывал обстановку комнаты. Надо сказать, она практически не изменилась, разве что стало новей, и вещи мои исчезли, все до единой, остались одни трусы, и те велики, а нет, есть еще и часы на руке, дешевые китайские, но замаскированные под ориент, часы и трусы, прекрасный набор для попадания в другой мир. Таким образом, передо мной встали два извечных русских вопроса, кто виноват, и что делать. С первым вопросом пока беспросветно, поэтому и думать о нем незачем. Начнем со второго. Значит, дело было так. Я вошел в другую комнату, ну, как вошел впал. Впал, значит, в дверной проем, и оказался мало того, что в той же комнате, так еще и в прошлом. В таком случае, вторая комната, это не комната вовсе, а что-то вроде портала, и чтоб вернуться, надо войти в нее еще раз. Логично, вроде, логично. Встал и подошел к межкомнатной двери. Она была плотно прикрыта, словно я не вваливался в нее 15 минут назад. Толкнул рукой, не поддается. Нажал плечом, лишь жалобно скрипнул косяк. «Вышибить ее что ли?» «Нет, погоди», — шепнул мне внутренний голос. «Вышибить всегда успеем. Вдруг что-то нарушится, и я навсегда останусь в прошлом». От этой мысли сладко заныло под ложечкой. «А что ты, собственно, забыл в том настоящем?» Поинтересовался мой здравый смысл. «Кто и что тебя там ждет? Старость и смерть тебя там ждет. А сейчас, может, тебе дан второй шанс прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно, ну и так далее». «Кем дан?» — спросил я у здравого смысла. «Да как хочешь, так его и называй. Выбирай по вкусу. Бог, дьявол, рептилоиды с Нибиру, гомеостатическое мироздание, наконец. Какая разница? Как какая разница? От этого зависит его цель. Бог помогает людям, дьявол вредит. Рептилоиды, вообще непонятно чего хотят, то ли всех поработить, то ли, наоборот, осчастливить. А гомеостатическое мироздание всего лишь не желает быть нарушенным. Эки ты стал пан-философ», — сказал я себе, обещал не думать про первый вопрос и сразу же обещание нарушил. «Какая тебе вера после этого?» Шорох за спиной заставил меня резко обернуться. В проеме открытого окна устраивался здоровенный рыжий кот. Ну, то есть это могла быть и кошка, но мне почему-то сразу стало ясно, что расположившаяся на подоконнике зверюга именно кот. Уж больно наглый у него был вид. «Эй», — сказал я ему, — «чего это ты сюда, как к себе домой вперся?» Рыжий, не обратив на меня никакого внимания, принялся вылизывать правую лапу. «А ведь он и вправду может здесь жить», — дошло до меня. «Наверняка у квартиры есть хозяева, и они в любой момент могут вернуться, а я в таком виде. Решат, что залез вор и вызовут милицию. Голый вор оригинально». И тут раздался звонок. Я вздрогнул и, облившись холодным потом, заметался по комнате. Звонили в дверь. Тут я, наконец, сообразил, что если звонят, значит, нет ключей, и на цыпочках, прокравшись к двери, глянул в глазок. На площадке стояла бабка добродушно глуповатого вида, одетая, несмотря на жару, в линялую кофту и длинную холщовую юбку с выцветшими цветами. За ней маячила девчонка лет 16, русоволосая в коротком ситцевом сарафанчике. «Вас мне только не хватало», — подумал я, отступая вглубь коридора, «не открывать же им». Бабка с девчонкой о чем-то переговаривались за дверью. Звонок громыхнул еще пару раз, и все стихло. Убедившись в глазок, что площадка пуста, я вернулся в зал. Кот тоже куда-то делся. Ну и, слава богу, с облегчением подумал я, закрывая окно, шляются тут всякие, а потом ложечки пропадают. Кстати, о ложечках, надо проверить, чем мы тут располагаем. Может, одежонка какая отыщется. Одежонки не нашлось. Шкаф был девственно пуст, если не считать пары плечиков, сиротливо покачивающихся на перекладине. Зато на антресолях, в компании нескольких сушеных тараканов, нашлась фуфайка и старый спортивный костюм. Внимательно осмотрев это линялое чудо, я с опаской в него облачился. В зеркале отразился студент, собравшийся на сельхозработы. Майка с ностальгическими завязками на вороте и запузыренные трикотаны были настолько застираны и потеряли форму, что даже первоначальный цвет их определить не представлялось возможным, не говоря уже о том, мужские они или женские. Ладно, хоть без дыр. Следующей для осмотра пришла очередь кухни. «Что-то бандитская рожа этого кота мне больно знакома», — размышлял я, роясь в кухонных шкафчиках. «Не его ли видел, когда с риэлторшей шел смотреть квартиру?» «Да ну нафиг, между этими событиями 40 с лишним лет. Просто совпадение, мало ли рыжих котов на свете». Из кухонной утвари нашлось несколько старых кастрюлей, десяток щербатых тарелок, граненые стаканы разной емкости, а в раковине с облупившейся эмалью валялось семейство алюминиевых вилок-ложек. Были они помятые, сгнутыми зубчиками и к тому же грязные, словно землю ими копали. Пусто оказалось и в холодильнике, лишь сугробы и не в морозилке. Не похоже, что квартира обитаема. По крайней мере, на постоянной основе. Значит, внезапного прихода хозяев можно не опасаться. Я подошел к телевизору. «Горизонт 101» гласила надпись в нижнем левом углу. Полированная деревянная дура на длинных ножках смотрелась солидно. Да и весила солидно. Килограмм 50, насколько я помню. Выпуклый белесый экран отразил мою озадаченную физиономию на фоне окна. «Работает ли?» Я щелкнул тумблером. Телевизор работал. Сперва засветилась лампочка с надписью «Сеть», затем, После долгого гудения нагревающихся электронных ламп и потрескивания из динамика полилась задорная музыка и наконец осветился экран, явив черно-белую картинку, где сквозь рябь помех отплясывали под переливы гармошки девушки в сарафанах и кокошниках. Через минуту девушек сменили непривычно опрятные механизаторы, важно отвечающие на вопросы корреспондента. Механизаторы прибыли на выставку сельхозтехники, и их ответы иллюстрировались кадрами с рядами всяческих комбайнов, культиваторов и поливальных установок. Устав на них любоваться, пощелкал каналами. На одном была настроечная таблица, сопровождаемая противным гудением, а по остальным и вовсе сериал «Белые мурашки». Оно и понятно, в те времена с утра работала лишь первая программа, остальные с 6-7 часов вечера. Я вернулся на первую, там как раз начался выпуск новостей. Строгий диктор заступался за Анжелу Дэвис и клеймил американскую военщину за новые бомбардировки Ханоя, затем, сменив пластинку, упомянул очередной пленум ЦК КПСС. Так, уже какая-то временная привязка. Помехи усилились. Понимая лишь каждое третье слово, я лихорадочно крутил телескопические рожки, стоящие на телеке, комнатные антенны, но толку от этого было чуть, никаких конкретных дат я так и не узнал. Диктор рассказал что-то про вести с полей, новости закончились, сменившись концертом в честь Дня рыбака. В Союзе было много разных дней, подумалось мне, и геолога с учителем, и металлурга, и даже физкультурника, а сейчас все больше бухгалтера да брокера. Ладно, ящик подтвердил главное, я действительно в советском прошлом. Может, радиоточка что-то прояснит. Однако подозрительного вида динамик порадовал лишь передачей театра у микрофона. Несколько минут я вслушивался в проникновенные голоса артистов и с удивлением понял, что транслируемый спектакль не что иное, как «Зеленый фургон» Казачинского. Кажется, в антракте передают последнее известие, припомнил я, и, оставив радио включенным, пошел открыть окно. От прямых солнечных лучей становилось все жарче, и сразу понял, что поступило прометчиво. Под окном стояла давешняя девчонка в сарафане и смотрела прямо на меня. «Нюра!» — воскликнула за спиной радио. «Ну можно ли так врываться? И патлы, патлы свои пригладь!» «Добрый день!» — сказала девчонка. «Привет!» — только и оставалось ответить мне. «А вы родственник Виктора Мефодьевича?» Отказываться от такой подсказки было глупо. Племянник! А Виктор Мефодьевич... Как май, так в поле и до октября, затараторила девчонка. А мы с бабой Фросей приглядываем за квартирой. Мы рядом в четвертой живем. А цветов у него нету, кроме кактуса, а его и поливать не надо. Поэтому мы ключи и не берем. Но Виктор Мефодьевич предупредил, что может кто-то из родственников появиться. А сегодня смотрим, окно открыто. Так это вы звонили? Промямлил я. Извините, что не открыл. Я как раз в ванной был с дороги, сами понимаете, помыться надо. Тосе, да ничего, девчонка радостно закивала, отчего ее русые косички смешно запрыгали, и мне пришло в голову, что неплохо было бы познакомиться с ней поближе, чтоб разъяснить, так сказать, диспозицию. Какая симпатичная у меня соседка, дружелюбно улыбаясь, начал воплощать свою идею. Зашли бы ко мне по-соседски в гости, а то, что мы через всю улицу кричим, заодно и познакомимся. А и зайду, не стала кочевряжиться девушка. Сейчас только до булочной сбегаю, тут рядом, минут 10. Через 10 минут она, конечно, не появилась. Не появилась и через 20. Томясь от безделья, я слонялся из комнаты в кухню и обратно. Слушал радио и размышлял, кто такой может быть этот загадочный дядюшка с поповским отчеством. Несколько раз пробовал дверь, заперта. Через полчаса, наконец, раздался звонок. Увидев девушку, я сразу понял причину задержки. Русые косички были расплетены, а длинные волосы тщательно расчесаны. Застиранный сарафанчик сменился на клетчатую юбку выше колен и белую блузку с голубыми листочками. На ногах белые же туфельки-лодочки на низком каблуке, а губы тронуты помадой. За секунду я обозрел ее всю, от крепких ножек до распирающих блузку полушария, и остановился на лице. Странно, почему раньше мне всегда нравились тощие девки? Это же просто девочка-персик, нежная кожа, щечки-яблочки, губки-бантики, глазки-цвета сливы. А я стою тут перед ней, в затрапезном прикиде, босяк-босиком. Впрочем, судя по отсутствию брезгливости во взгляде, это ее ничуть не смущает. Во времена моей юности люди были куда проще, носили что придется, страна только выбралась из нищеты. А к стилягам, тогдашним хипстерам, наоборот, относились с подозрением. А как красавицу зовут? Я решил, что немного лести не повредит. Евгения, от смущения девчонка стала важной. А меня Феликс, как Дзержинского, типа того. Да вы заходите, Женечка. Правда, я убраться не успел. Я бы вас чаем напоил, но у дяди Вити даже чайника нет. А пойдемте к нам, предложила женя. У нас все есть, и чайник, и варенье, и мед нам деда Коля с пасеки возит. Отказываться было глупо, да и жрать хотелось. А бабушка что скажет? На всякий случай уточнил я. Не попрет, да что вы, всплеснула руками девушка. Баба Фрося мировой человек, ей только дай кого-нибудь накормить. К тому же, ее и дома нет, она на базаре медом торгует. Контакт налаживался. Глава 3. Четвертая квартира отличалась от третьей лишь наличием еще одной комнаты. В зале висел непременный ковер с оленями, под ним раздвижная тахта, покрытая плюшевым пледом. Вдоль противоположной стены выстроились в ряд старинное трюмо, сервант с посудой и шифоньер. Посреди комнаты царил массивный овальный стол, украшенный вазой с букетом полевых цветов. Горшки с цветами стояли и на подоконнике, а через распахнутую балконную дверь виднелась катка с чем-то древовидным. И, наконец, всю третью стену занимал самодельного вида стеллаж, заставленный книгами. На меня глядели тусклые корешки всевозможных собраний и сочинений. Тут были Конан Дойл и Джек Лондон, и отечественные Лесков с Куприным и прочими толстыми. «Сейчас чай будем пить», сообщила женя и упорхнула на кухню. Я подошел к трюмо. Зеркало было высоченное, украшенное сверху резным венцом. Под деревянную раму всунуты многочисленные поздравительные открытки и фотографии с патриархального вида дедами и старухами, детишками в смешных костюмчиках, серьезными молодцами и строгими молодухами. Меня привлекло одно фото с изображением круглолицего прищуренного паренька в фуражке и парадном мундире с погонами танкиста. Но не это главное, а то, что внизу каллиграфическим почерком было приписано. Чита, 1972 г. Жень, позвал я, а кто этот военный? Где? Подпоясанная передником девушка раскраснелась от хлопот, а это братишка мой старший, Андрюшка. Он сейчас в армии, в Забайкалье служит в танковых войсках. Год отслужил, еще год остался. Скучаю по нему, прям не могу. Ну да, ну да, посочувствовал я. Но ничего, не плачь, девчонка, пройдут дожди. А фотка-то старая, новая совсем. Неделю назад прислал. Написал, что в мае фотографировался. Ну, вот все и прояснилось. На всякий случай уточнил. Слушай, я что-то забегался, дням счет потерял. Сегодня, какое число? 4-е. Да что ты, 6-е уже. Она счастливо рассмеялась. Первая неделя каникул. Стол Женька накрыла царский. Душистое земляничное варенье, малиновое, яблочное. Мед свежайший, еще пахнущий ульем. Мы пили ароматный чай, ели варенье и, как подобает солидным людям, степенно беседовали. Незаметно перешли на «ты». Я сообщил Евгении, что являюсь студентом МГУ, перешел на последние 5-й курс и на каникулах решил посетить малую родину. А ты, кем будешь, когда закончишь? Как Виктор Мефодьевич, геологом. Вот и стало понятно, чем занимается дядюшка. Нет, я на факультете естественных наук учусь, химик. Из дальнейшей беседы выяснилось, что дядя Витя здесь очень редко бывает. Говорят, у него, здесь Женька перешла на шепот, в другом городе есть любовница и он там в основном проживает. Вот и стоит квартира почти всегда пустая. Их кухонька была такая же крошечная, как и моя. Мы сидели на расстоянии вытянутой руки, и я не мог удержать невольных взглядов то в вырез ее блузки, то на круглые коленки. Она честно старалась не замечать моих взглядов и безостановочно щебетала. Эту трехкомнатную квартиру дали деду Илье, ветерану войны и труда. Он всю войну, с первого до последнего дня прошел, с гордостью говорила Женька. Полный кавалер ордена славы, а таких меньше, чем героев Советского Союза. Вот только, едва успели дать квартиру, как дед возьми да помри от инсульта. С тех пор так и живут они тут вчетвером. Баба Фрося, Нина, Женькина мать, брат Андрюха и сама Евгения. А мамочка у нас где? Невзначай поинтересовался я. На юге. Ей путевку от правкома дали в Геленджик. Она у нас передовик производства, начальник цеха на швейной фабрике. А тебя что ж с собой не взяла? Ну надо же ей от нас отдохнуть. При этом Женька сделала забавную рожицу, явно кому-то подражая. А отец где же? Да они с мамой развелись. Еще, когда мне 4 года было. И что? И ничего, развела она руками, алименты платит и не показывается. Один раз пришел, Когда мне 16 исполнилось почему-то к школе, я его даже не узнала сначала. Поздравил, сунул коробку конфет и плюшевого мишку. Вот зачем, спрашивается, взрослой девушке дурацкая игрушка, лучше бы духи или там, помаду подарил. Как жизнь, спрашивает. Нормально, отвечаю. Ну, постояли 10 минут, как дураки, о чем говорить не знаем. Ушел, а я мишку этого в кусты закинула. Ну, это ты зря. Может и зря, не стала спорить она. А конфеты не выкинула, девушка усмехнулась. Нашел дуру, слопали с подружками. А ты, Жень, в какой школе учишься? В третьей. Я тоже в ней учился, до 8 класса. А потом мы переехали в Новосиб. Там как раз академгородок строился, отцу квартиру обещали. Здесь-то мы в коммуналке жили и ничего не светило. Мы посидели, помолчали. Вроде все темы обсуждены, чай булькает в животе и слопана целая розетка варенья, пора и честь знать, в смысле, валить. Хотя нет, есть еще одно дельце. Дали квартиру-то, прервала девушка затянувшееся молчание. Дали, кивнул я, трехкомнатную полногабаритную, на Морском проспекте. У вас что, море там есть? Округлила она глаза. Да не, какое в Сибири море, это местные так водохранилище называют, Обское море. А ты, Евгения, комсомолка, поди, зачем я это спросил? Конечно, удивленно хлопнула она глазами. А ты нет, что ли? А какой класс закончила? 9-й, на ее хорошеньком личике читалось сожаление, что не 10-й. Хотела казаться взрослей, хотела мне понравиться. Как ни цинично, но этим надо воспользоваться. Хочешь еще меду налью? Предложила хозяйка. Да, нет, спасибо, что я Винни-Пух, что ли? Слушай, тут беда такая приключилась, стал я вдохновенно врать. Понимаешь, сел в сквере на скамейку, а она свежеокрашенная оказалась, кто-то, видать, бумажку с предупреждением сорвал, я не заметил, в общем, и рубашка, и брюки все испорчено. Надо на вокзал съездить, там у меня вещички в камере хранения. Вот у дяди нашел какую-то рвань, но не ехать же в этом, засмеют. Неся эту пургу, я внимательно наблюдал за реакцией девушки. Согласен, крашеная скамейка, тупая отмазка, типа, как в «Джентльменах удачи», в цистерне, где мы ехали, случайно оказался цемент, и наша одежда пришла в негодность. Но в данном случае реакция превзошла все ожидания, Женька просто олицетворяла собой желание помочь ближнему. Что же делать? С тревогой спросила она непонятно у кого. Так я и говорю, нет ли у тебя какой-нибудь одежонки на прокат, я только сгоняю и сразу верну в целости и сохранности. Еще и подарочек с меня, точно. Хлопнула она себя по лбу ладошкой. Чего я думаю, балда, Андрюшка же одного с тобой роста, и размерами вы, как будто схожи, сейчас что-нибудь принесу. Она вылетела из кухни, вернулась минут через 5, и озабоченно, сдув челку со лба, сунула мне тоненькую стопку. Вот, парадная Андрюхина, он на танцы в этом ходил. В стопке оказались, аккуратно свернутые, чтоб не помялись, рубашка и брюки. Майку надо? Я помотал головой, мол, жарко, не говорит же ей, что мне трусы не помешали бы. Да, жарища, согласилась женя, с конца мая ни одного дождика. Я хмыкнул. Знала бы она, что великая засуха, поразившая в 72-м европейскую часть СССР, только начинается. Ну-ка, примерь, потребовала девушка. Да не стесняйся, стеснительный какой, выйду я. И действительно вышла. Скинув злосчастные трикотаны и стянув через голову влажную от пота майку, я быстренько облачился в принесенное. Действительно оказалось впору. Но что это была за одежка? Светло-коричневые брюки в обтяг на бедрах, расклешенные от колен сантиметров на 30, внизу заботливо обшитые молниями, чтоб не обшаркивались об асфальт, и приталенная рубашка с огромным отложным воротником, выточками на спине и узором из оранжевых огурцов. Блять, клоун и клоун. Первым желанием было вежливо отказаться, но затем взял себя в руки. Ведь и вправду такое носили в 70 лохматых годах. С запада мода пришла, а наши умельцы ушивали и перешивали неказистый советский ширпотреб. Я вышел из кухни и наткнулся на восхищенный Женькин взгляд. Класс! Она показала большой палец. Андрюха еще и расстегивался чуть ли не до пупа. Типа, так девчонкам больше нравится. Глянув в зеркало, я обнаружил две вещи. Что прикидом своим напоминаю волка из «Ну погоди», и что на ноги тоже что-то надо одеть, не идти же в сланцах. Подняв глаза, я понял, что Женька следит за моим взглядом, и туфли тоже краской испачкал, тон ее голоса при этом был немножко издевательский. Андрюхины парадные туфли имели апельсиновый оттенок, толстую подошву и высокий каблук. Такие, мы в свое время называли копытами. Чуть размер великоват, ну и хрен с ним, сойдет. Женюш, мне уже стыдно просить, но, не заняла бы ты мне, что, и деньги краской испачкались. Лукаво улыбнулась девушка. Похоже, насчет ее наивности я малость заблуждался. После некоторого ожидания мне был вручен рубль, настоящий советский рубль, рваный, как мы его тогда называли. «Женечка, солнышко, ты прелесть, с меня презент, не выдумывай», — покачала она головой, — «ничего не надо». Но взгляд ее при этом говорил: «Дурак будешь, если поверишь». Хотел было чмокнуть ее в гладкую щечку, но девушка ловко уклонилась, погрозив пальчиком. Уже на пороге я вспомнил: «Жень, а чей это кот? Такой здоровый рыжий, в окно сегодня ко мне забрался». «Кот?» — она задумалась. «Рыжий, нет у нас такого. У тети Марины с первого этажа есть кошка сиамская, злая такая, а кота нету. Может, с соседних домов забрел. На том и расстались. И вот я на улице». На часах, которые подвел по Женькиным ходикам, около двух. Я одет как попугай, в кармане у меня рубь, а в голове отсутствие четкого плана. Значит, буду действовать, как обычно, по наитию. Наитие привело меня на автобусную остановку. Зачем, спрашивается? И тут я понял зачем. В школе у меня был закадычный друг Генка Скворцов. Мы знали друг друга с самого детского сада, правда, ходили в разные группы. А в школе попали в один класс и так и просидели за одной партой до восьмого, пока я не свалил в Новосибирск. Сперва переписывались, но потом, как часто бывает, наши контакты прервались, и больше я его в той жизни не видел. А почему бы не повидать в этой? Проблема была в том, что я не только Генкин телефон забыл, но даже где он жил, помнил весьма смутно. А чего вы хотите, 50 лет как-никак прошло. В отличие от внешности, память реципиента ко мне не вернулась. Видимо, как это не обидно признать, я являюсь дубликатом того самого 21-летнего настоящего меня, студента, только что закончившего четвертый курс универа. Хотя, если рассудить, чего тут обидного, мне, старому пердуну, дана возможность снова стать молодым. Пусть неизвестно на какой срок, пусть даже на один день, но этим надо воспользоваться сполна и всласть покуролесить. На лавочке под бетонным навесом в ожидании автобуса прятались от солнца пара бабушек с кошелками и потлатый подросток с сигареткой, да в телефонной будке трепалась по телефону пергидрольная блондинка неопределенных лет. Других желающих тащиться куда-то жару в душном чреве автобуса не наблюдалось. А поеду-ка я в центральный район, где жил Генка, похожу по знакомым местам, глядишь и вспомню. От нашей окраины до центра, на автобусе минут 15. На легковушке можно и за 5 домчаться, но автобус, словно следуя поговорке: кто понял жизнь, тот не спешит, тарахтит себе потихоньку, тормозя на каждой остановке, коих натыкано чуть ли не через каждые 300 метров. Однако, пора разменять свой рубль. На кондукторах уже тогда начали экономить, и дать мне сдачу будет некому. Возле остановки расположились киоск «Союзпечати» и желтая бочка с квасом. Купить ли мне газету или выпить квасу? А, пожалуй, и то. От киоска «Союзпечати» пахло типографской краской. Витрина пестрела обложками журналов, конвертами пластинок миньонов, открытками с физиономиями артистов, школьными тетрадками и прочей канцелярской хренью. Киоскерша читала журнал «Огонек». При взгляде на первые полосы давно забытых газет, мне вспомнился древний антисоветский анекдот, где киоскер общается с покупателем. Читали, что в «Известиях» пишут? Правды нет. Советскую Россию продали, остался только труд за 2 копейки. Этот труд за 2 копейки я и купил, получив на сдачу весомую пригоршню мелочи. Сунув газету под мышку, отправился к квасной бочке, где под брезентовым навесом коротала время дородная продавщица в желтовато-белом халате. Прейскурант гласил: квас хлебный, литр, 12 коп, большая кружка, 6 коп, маленькая кружка, 3 коп. Налейте, пожалуйста, маленькую, попросил я, протягивая пятак. Полюбовавшись на сомнительное полоскание кружки в фонтанчике, получил ее наполненную неожиданно прохладным квасом и 2 мокрые копейки сдачи. Что интересно, вкус кваса из бочки не изменился до наших дней, удивительная стабильность. Усевшись на краю скамейки, развернул газету. Что там пишет профсоюзная пресса? Не особо вникая, пробежал глазами по заголовкам. Повышать культуру производства, пространный текст на 1/4 полосы. Механизация и автоматизация, писал безвестный капитан Очевидность, важный, но далеко не единственный показатель культуры производства. Успешное использование механизмов и автоматики немыслимо без образцового порядка на рабочем месте. Интересно, вот умели же писать таким суконно-посконным слогом, что начиная читать второе предложение уже забываешь, о чем было первое. Тебе, пятилетка, очередные достижения советской промышленности обещали обувным фабрикам Сибири сколько-то миллионов квадратных дециметров хромовой кожи. Рабочая высота, про знатного токаря-пекаря, вечная дружба с братским чехословацким народом. Они друг другу-то оказались не братья, не то что нам. На полях страны, яровым клином засеяна хреново туча гектаров. Выступление Р. Никсона, главгот из Вашингтона, рассуждал о непростом выборе. Вывести своих обосравшихся вояк из Вьетнама прямо сейчас или подождать, пока им не наваляют еще побольше.